Вот, значит, как. Бедная девушка все 8 лет была убеждена, что семья погибла по ее вине, потому что она тогда солгала. 8 лет она жила с таким тяжелым бременем на душе. Одну истину Дэнс удалось добыть. Но, по крайней мере, оставалась еще одна. Кэтрин Дэнс хотелось узнать и ее. Однако, скажи, Тера, почему тебе так не хотелось ехать на пирс? Просто не хотела. Мне было там неприятно, скучно. Если человек признается в одной лжи, это совсем не значит, что он немедленно признается и во всех остальных. Девушка снова перешла в стадию отрицания. Но почему? Ты ведь можешь мне рассказать. Ну, давай. Не знаю. Мне просто было неинтересно. Почему? Ну, папа всегда был чем-то занят. Поэтому он давал нам деньги, говорил, что попозже нас заберет, а сам уходил звонить по телефону и по всяким другим делам, а без него было жутко скучно. Она снова застучала носком туфли по полу и вновь нервным движением пальцев сжала штифтики на мочке правого уха, вначале верхний, потом нижний, и, наконец, средний. Стресс буквально пожирал ее. Однако Кэтрин Дэнс понимала, что ей лгут не только по многочисленным кинетическим сигналам. Детей, даже 17-летних выпускников средней школы, бывает трудно подвергать кинетическому анализу. Большинство психологов, проводящих беседы с подростками, склонны анализировать содержание сказанного ими, то, что они говорят, а не то, как они говорят. То, что сейчас Тера заговорила Дэнс, было лишено всякого смысла как в контексте собственных воспоминаний девушки, так и с точки зрения имевшихся у Кэтрин знаний детской психологии. Уэс и Мэгги, к примеру, очень любят пирс в Санта-Крусе, и для них возможность провести там несколько часов без опеки взрослых с карманом, набитым деньгами, было бы немыслимым счастьем. На пирсе детям предлагаются бесчисленные удовольствия, катание на каруселях, сласти, музыка, игры. Отметила Дэнса еще одно противоречие в рассказе Терезы. Почему бы ей было просто не попросить, чтобы отец оставил ее в пятницу дома с матерью, а сам поехал в Санта-Крус с остальными детьми? Создавалось впечатление, что Тереза не хотела, чтобы и они туда ехали. Дэнс на мгновение задумалась. «Тера, ты говоришь, ваш отец и работал, и звонил по телефону, а ты с братом и сестрой тем временем каталась на карусели?» Она опустила голову. «Да, наверное». «Куда он ходил звонить?» «Не знаю. У него был сотовый. Тогда сотовых телефонов было не так много, но у отца он был. Он с кем-нибудь там встречался?» «Не знаю. Возможно. Тера, кто были те люди, с которыми он там виделся?» Она пожала плечами. «Это были какие-то женщины?» «Нет». «Ты уверена?» Тереза молчала, отвернувшись от Дэнс. После долгой паузы она произнесла: «Возможно, иногда, да. И ты считала их подружками отца?» Едва заметный кивок и снова слезы, сквозь сжатые зубы девушка процедила и... «Что, Тера? Отец приказывал нам по возвращении на все вопросы матери отвечать, что он был с нами». Девушка вновь залилась краской. Дэнс вспомнила намек Рейнольдса на то, что Кройтон был большим бабником. Горький смех сорвался с дрожащих губ девушки. «Я его видела. Предполагалось, что мы с Брендой останемся на пирсе, но мы пошли за мороженым в кафе, которое располагалось на противоположной стороне пляжного променада. Я его увидела. В его машину садилась женщина, и она целовала его, и она была и не единственной. Потом я увидела его с другой. Он шел к ней в квартиру или дом, находящийся неподалеку от пляжа. Поэтому я и не хотела, чтобы он туда ездил. Я хотела, чтобы он вернулся домой и оставался с мамой и с нами, а не с чужими тетками». Она вытерла лицо, поэтому я солгала и притворилась, что мне плохо. Значит, в Санта-Крусе Кройтон встречался с любовницами, а детей брал с собой для создания себе полного алиби в глазах жены. Приехав на пляж, он бросал детей, а сам отправлялся к своим подружкам. «И всех моих близких убили. По моей вине». Дэнс наклонилась вперед и произнесла тихим, полным сочувствия голосом: «Нет, Тера, твоей вины нет никакой. Мы абсолютно уверены, что Дэниел Пелл планировал убийство твоего отца. Оно не было случайным. Если бы он пришел тем вечером, и вас не было бы дома, он спокойно бы ушел и вернулся в следующий раз, когда твой отец был бы на месте». Девушка немного успокоилась, правда? Дэнс совсем не была уверена в том, что сказала Терезе правду, но она не могла позволить ей и дальше жить с таким тяжелым грузом на душе.